Возьмем в качестве примера адреналин, широко известный возбудитель сильных эмоций, повышение кровяного давления и прочих проявлений готовности организма к действию и борьбе за жизнь. Названо это вещество по латинскому наименованию надпочечников, по латыни «ad» – «при», «около», «ren» – «renalis» – «почка», «почечный». Впервые оно было выделено из этих желез в конце XIX века, и вскоре было установлено его химическое строение. Отличающийся от адреналина лишь отсутствием метилового радикала норадреналин значительно сильнее повышает кровяное давление, не оказывая существенного влияния на просвет бронхов, а изодрин вместо метила, имеющий изопропиловый радикал в боковой цепи, оказывает значительно более сильное бронхорасширяющее действие и применяется, как и адреналин, для снятия приступа бронхиальной астмы. Небольшая сравнительно перестановка гидроксильных групп при бензольном кольце, и получается арцепреналин, осмопент, действующий так же, как и изодрин, но в 1,5-2 раза сильнее и длительнее. Макро- и микромир. Конфронтация и сосуществование. Испокон веков истинным бичом человечества были эпидемии заразных болезней. Многие тысячелетия истинная природа этих заболеваний не была известна, что не давало возможности с ними бороться. Когда вспыхивала эпидемия, люди спасались от нее бегством и уповали на Господа Бога. Лишь во второй половине XVII века голландский торговец мануфактурой и биолог-любитель Антони ван Левенгук посредством сконструированных им первых микроскопов обнаружил целый новый мир – мир микроорганизмов. Ученые были поражены не только вездесущностью этих мельчайших существ, но и крайним разнообразием их форм. Однако никому не приходило в голову, что эти мельчайшие существа способны и на чрезвычайно вредные, и чрезвычайно полезные дела. Разгадкой роли микроорганизмов человечество обязано французскому химику Луи Пастеру. Свое величайшее открытие он совершил спустя 200 лет после знаменательных наблюдений Левенгука. А произошло это так. К Пастеру, как химику, обратились французские виноделы с просьбой разобраться в том, почему у них виноградный сок в огромных количествах стал сбраживаться не в вино, а в уксус. Убытки были несметны. В то время никто не знал истинной природы брожения. Луи Пастер ее открыл. Он выяснил, что виноградный сок сбраживают микроорганизмы, вырабатывающие соответствующие ферменты. Пастер выделил чистую культуру дрожжей, сбраживающих сахар в этиловый алкоголь. Виноградный же сок предложил перед закваской прогревать. Французская винодельческая промышленность была спасена. Вскоре его помощь потребовалась специалистам шелкопрядной промышленности. В катастрофических масштабах гибли шелкопряды. Пастеру удалось обнаружить микроорганизмы, повинные в гибели шелкопрядов. Вскоре последовал ряд великих открытий различных возбудителей болезней животных и человека. 1885 год был ознаменован изготовлением сыворотки против бешенства, тяжелейшего вирусного заболевания, всегда оканчивавшегося гибелью.